Северо-западный ветер и дождь с градом. Почему же он выскочил в такой вечер без куртки? «В том конце города проживает крепкая порода людей», — заметил Фостер. Рикмен покачал головой. «Мне кажется, он не хотел, чтобы его брат знал, куда он идет. Думаю, он оберегал Минки, выскочил на холод в одной рубашке, потому что не хотел втягивать младшего брата в какую-то беду». В памяти всплывали различные картины. Как Саймон вытаскивал его из дома играть в футбол, как они строили запруды и шалаши или ходили далеко-далеко на самый конец мола смотреть, как причаливают паромы. Саймон тоже защищал его. Он был на 7 лет старше и никогда не жаловался, что его младший брат следует за ним по пятам. Он вытирал ему слезы, отвечал на его бесконечные вопросы и следил, чтобы братишка был сыт. Саймон, как мог, оберегал его от беды. «Я думаю, Джезена это подбили», — закончил он свою мысль. Когда инспектор спросила, делал ли Джез какие-то вещи раньше, он ответил: «Мы нет, а не он нет», — напомнил Фостер. Рикмен согласился, он был не один. «Отдел по делам несовершеннолетних сегодня попозже еще раз опросит этого мальчишку Бифи. Он, похоже, подходит под описание того толстого парня, которого видели с Джезом в вечер несчастного случая. Анализы одежды мальчика показывают наличие компонентов горючей смеси из петарды, но полное отсутствие бензина», — продолжил он. «Таким образом, кто бы ни превратил эту квартиру в крематорий, это были не мальчишки. Кто еще хочет высказаться?» «Нам нужны свидетели, босс». Это было очевидное утверждение, но от этого не менее справедливое. «Без свидетелей невозможно подтвердить участие в этой трагедии других ребят. Джесс один будет обвинен в поджоге, и они никогда не узнают, почему была выбрана именно эта квартира и в то время». «Ладно», — сказал Рикмен, — «начинаем снова в обратном порядке опрашивать каждого в тех блочных домах. Постараемся убедить людей, что мы на их стороне. Нам нужно еще как можно быстрее отработать общежитие, где проживал Якубас Петраускас. Похоже на то, что он пытался сообщить нам информацию, поэтому-то его и убили. Переговорите в доме с каждым, включая обслуживающий персонал. Выясните, не доверился ли он кому-нибудь». «Не хочу показаться глупым, босс». Танстул, пухлый, в рубашке на 2 размера меньше нужного, поднял руку, привлекая внимание. Рикмен сомневался, может ли этот мужик хоть раз открыть рот так, чтобы не показаться глупым. Он выждал, и Танстул заговорил. «Этого малого Петраускаса убрали, и он не сумел нам кое-что рассказать. Вряд ли кто-то собирается строиться в очередь для дружеской беседы с нами, разве нет? Если мы не будем опрашивать людей, то мы никогда и не узнаем, разве нет, Танстул?» — подразнил его Рикмен. Но про себя он думал, что Танстул прав. Никто не пойдет на риск сразу после того, что случилось с Петраускасом. Через несколько минут совещание закончилось. Рикмен задержал Наоми Харт. «Ты хорошо провела допрос Джордана вчера вечером». Уголок ее рта чуть дернулся. Не будет же она при парнях радостно улыбаться, как девчушка, только потому, что босс ее похвалил. «Благодарю, босс. Жаль, что это не принесло никакой пользы. Время покажет». «Передашь это на рассмотрение в социальную службу?» — спросил он, показывая на видеопленку. «Этот бойфренд», — догадалась Харт. «Вы предполагаете...» «Я знаю», — ответил Рикмен. «Он только вредит мальчишке. А это надо прекратить». Глава 30. Если Грейс не вызывает на работу, то в субботнее утро она обычно приводит в порядок бумаги, читает и занимается домашним хозяйством. Вчерашний мороз сменился угрюмым туманом.